Глава 3. 24 октября 2016 год. Первый мир. Княжество Цирит. 46 лет после революции. 8:10. Вторник. Люций. Кусок плохо прожаренного безвкусного мяса сполз с кончика вилки и со смачным плюхом упал на раскрытую тетрадь. Все жизненно важные процессы, протекающие в организме Люция, протекать тут же перестали. Он замер и уставился на жирный ломоть, абсолютно неуместный рядом с ровными строчками аккуратного конспекта. Голова не хотела принимать настолько абсурдную информацию. «Скорее убирай!» — воскликнула сидящая рядом Алиса. Даже братцу-недоумку было не до смеха. Он закрыл свою тетрадь, демонстративно засунул ее подальше в сумку и процедил... «Да уж. А ведь он этим двум говорил, что зубрить конспект за завтраком — плохая идея, и надо же, как иронично, собственное пророчество его же и накрыло». Люций икнул. Кажется, процессы в организме начали оживать. Он осторожно смахнул мясо с тетради, но, естественно, осталось огромное пятно. Замечательно. «Это наказание свыше за то, что я учусь у этой кардеристки». Попытался он пошутить. Вроде вышло нормально. Алиса хихикнула, а дебил брат, как всегда, полез умничать. «О, не обязательно. Знаешь, этикет ведь писан вот такими жирными пятнами, причем чаще всего на дорогой одежде. А вилки вообще придумали вместе с гигантскими воротниками. Они были в моде в первую сотню лет правления Кардера. Просто надо было еду до рта доносить, не пачкая. Вот и пришлось изобретать». Люций не стал спорить, но в душе он постоянно переступал через собственную гордость, когда шел на уроки к Гаргашмыге. Чтобы не казаться самому себе предателем, он решил, что будет записывать и учить у старухи только те материалы, которые пройдут проверку его внутреннего кардерофоба, и на его удивление таковых оказалось большинство. По прошествии практически 2 месяцев занятий Люций с удивлением обнаружил, что конспект по истории у него получается отменный, а благодаря умению с легкостью запоминать большие объемы информации, спасибо нескончаемым зубрежкам в прошлом его княжеской жизни, на контрольных проблем тоже не возникало. Профессор даже была им довольна, но это же надо было умудриться. Именно в тот день, когда она собиралась проверять конспекты, он поставил в тетради жирное пятно. Люций вздохнул. «Все, я сегодня никуда не пойду». «Да ладно, наверняка высохнет, она даже не заметит», — попыталась Алиса его утешить. «Добрая девочка». А вот брат, как всегда, отделывался от проблемы своими дурацкими шутками. «Думаю, теперь единственным утешением Люция будет сбежать за границу и отдаться на милость монстрам». Алиса пихнула его локтем. Деймос рассмеялся и закинул в рот шоколадный батончик, напичканный орехами. Люций нахмурился. «Странно». Деймос всегда ненавидел орехи, просто терпеть их не мог. «Слушайте!» — Алиса перешла на заговорщицкий шепот, склонилась над столом и шнурком от кофты чуть не угодила в стакан с чаем. Люций раздраженно отставил чашку подальше от дурехи. «Слушайте, а почему вы не попробуете использовать волшебство?» «Если ты помнишь, запрет нашего дорогого директора запрещает нам это делать», — сердито буркнул Люций. «Ну, вообще-то он запрещает нам это вне урочного времени и вне классов», — задумчиво протянул Деймос. «Так что, в принципе, на уроке можно будет попробовать». Если честно, Люций не умел применять магию такого типа. Даже не знал, какой физический процесс при этом можно было бы использовать. Он же не уборщик. Однако объяснять сейчас все это было долго. К тому же ситуация такова, что он с удовольствием рискнул бы своим статусом и опустился бы до уровня полотеров. Если бы хоть примерно представлял, как это делается. «Например, можно же взять другой лист бумаги, только чистый, и заставить переползти пятно туда», — предложила Алиса. «Сообразительная». Он взглянул в ее довольные глаза, с раздражением захлопнул тетрадь и начал собирать все принадлежности в сумку. «В данный момент времени все равно нет, пойдемте уже». Все первокурсники в столовой выглядели слегка взволнованными. Или оробевшими. Или очумевшими. Даже Стивен в тот день, когда выяснилось, что сила тьмы перешла Деймосу, выглядел менее перепуганным, а он тогда получал личный нагоняй от отца. Одноклассники и ученики двух параллельных групп либо глядели в тарелки с отсутствующим взглядом, либо пытались что-то бешено повторять. Остальные курсы кидали на них насмешливые взгляды, как будто сами были застрахованы от контрольных горгашмыги. Люций пока держался, но сейчас почувствовал неприятные позывы. Страх — плохая приправа к дурно приготовленному завтраку. Он в красках представил, как профессор отреагирует на пятно в тетради, и начал судорожно обдумывать идею Алисы. Благо, хоть история идет последней парой, перед ней медицина и искусство. Может, за это время он успеет понять, как переместить пятно на чистый лист бумаги. «Интересно, что наш чудик выкинет сегодня?» — спросил Люций деланно весело, чтобы сменить тему. Взгляд Алисы тут же изменился, губы сжались, скулы напряглись. «Чудик, говоришь?» «Слушай, не начинай, пожалуйста», — застонал Деймос. Они как раз вышли из столовой и начали подниматься по лестнице. Люций слегка пожалел о сказанном. «Я не начинаю. Я просто понять не могу, как человека в таком состоянии можно допускать к преподаванию, и как над ним можно вообще смеяться. То, что с ним происходит, это ужасно». «Слушай, мы все поняли, правда. Давай ты закончишь», — начал было Деймос. «Его необходимо лечить. Ничего, что мы дети, и на нашу нежную психику такие вот выкидоны могут произвести неизгладимое впечатление». «Понятно», — послушно кивнул Деймос. У Алисы было не так много слабостей, но вот эта ее героическая позиция «я защищу слабого и убогого, и всех обидчиков его покараю» иногда раздражала. «Зачем ты нам это говоришь?» — уныло процедил Люций. «Мы над ним не подшучиваем, как ты могла бы заметить». Деймос опять впал в свой придурочно-шутливый тон, который Люция просто бесил. «Хочешь, сейчас зайдем в класс? Я кину шутейку по поводу господина Морту, а ты сможешь вдоволь раскромсать всех, кто меня поддержит. Не сомневаюсь, таких наберется много, и ты вдоволь напьешься их крови». «Зачем ты на меня так смотришь? Не забывай, я очень уважаю господина Морту, но не могу не признать, что он действительно чудик». Люций не собирался смеяться, но предательская улыбка все-таки вылезла из подполья, когда он глянул на лицо Алисы. Когда сердилась, она смешно поджимала губы и чуть-чуть раздувала ноздри. А еще она никогда не сдавалась. «Ты же не знаешь, что у него произошло!» Они зашли в класс, и Алиса, не договорив фразу, застыла на пороге с разинутым ртом. Класс магии лечения был вполне обычным для школы господина Рикмара, то есть представлял собой грязное помещение с кучей старых шкафов, пыльных книг и ветхих парт. Обычно он был весьма скучным, и в нижней его части и сейчас ничего интересного не было. Вся веселуха происходила у люстры, поэтому ученики стояли, запрокинув головы. Наверху, весь белый из-за побелки, виднелся преподаватель. Он возлежал с закрытыми глазами, прилепленный к потолку, в той самой позе, которую обычно предпочитают принимать люди, лежащие в гробах. Черный парадный костюм, даже несмотря на известку, выглядел траурным. Черные патлы господина Морту, обычно тщательно зализанные, были сейчас немного взлохмачены, и это придавало его фигуре дополнительную долю трагизма. В целом он выглядел как обычно. Единственным новшеством являлась прочная веревка, привязанная к его шее. Люций проследил взглядом за этим поводком. Он эффектно провисал посередине, а второй его конец крепился к потолочной балке. Судя по всему, их учитель решил повеситься, но у него ничего не вышло. Обычно людей от подобного вида смерти могла спасти плохо привязанная либо не очень крепкая веревка или вовремя сломавшийся сук дерева. Но господин Морту был самым неудачливым суицидником на свете, поэтому его подвела сама гравитация. «Господин Морту?» Класс уже был набит учениками, но все ограничивались смешками и шепотом. Алиса же, смерив их ледяным взглядом, подошла прямо к преподавателю, вернее, встала почти под ним, и обратилась так вежливо и сострадательно, будто он просто споткнулся в коридоре. «Вам помочь?» Новая волна смешков прошла по классу. Суицидник-неудачник, не открывая глаз, протянул высоким траурным голосом. «Это излишне, ведь я безоговорочно, несомненно, целиком и полностью мертв». Смешки превратились в общий хохот. Алиса попробовала испепелить одноклассника взглядом и остановилась на Люции с Деймосом, будто они были зачинщиками. Люций развел руками. Не смеяться было невозможно. Не так уж много у них тут имелось развлечений, а этот чудик стабильно почти на каждом занятии выкидывал новые фокусы. На самом первом уроке он пытался выпрыгнуть из окна. Это выглядело забавно. Стоило ему шагнуть за подоконник, как он тут же вваливался обратно из другого окна. Сначала весь класс опешил, кто-то даже вскрикнул, но после восьмой попытки раздался нервный смешок, и дальше ребята уже ржали, не скрываясь. Все, кроме Алисы, которая не находила ничего смешного в мужике, в десятый раз прыгающем с третьего этажа. Потом был яд. Преподаватель все занятие пытался осушить флакончик с черной маркировкой, но жидкость никак не хотела вытекать наружу. Господин Морту попросил заучку Ханса проверить, сможет ли тот сделать глоток, но Ханс благоразумно отказался. Были еще примеры, практически каждое занятие. В чем они точно стали специалистами, так это в самоубийствах. Оказалось, что их можно производить с помощью множества различных средств. Кинжалы. Оружие лучше хорошенько наточить перед делом. Отравленные шипы редкого растения пугава. Хороший способ, но яд на воздухе быстро теряет токсичность. Затейливый обряд вспарывания живота. Господин Морту в тот раз не нашел желающего отрубить ему одновременно голову одним ударом, как того требовала традиция. Хотя желающие среди класса были, но Алиса их остановила. И, наконец, долгий и занудный ритуал религии Будду, для которого все ученики целую пару мастерили кукол с черными волосами и белыми лицами, а потом втыкали в них иголки. Господин Морту объяснил, что это общеклассный проект, и результаты они обязательно увидят на следующем занятии, но через неделю пришел на пару злой и с больной головой. Похоже, каких-то результатов они тогда всем классом все-таки достигли. А на этот раз он выбрал стандартную веревку. Люций почувствовал легкое разочарование. «Слушайте, господин Морту!» — весело воскликнул Карл. «А если вы наконец-то почили, это значит, что занятия не будет?» Преподаватель, казалось, серьезно задумался и траурным голосом произнес. «Ученики приходят к своему учителю, чтобы получить знания. А если уходят без них, значит, учитель подвел. Смерть не является причиной расторгнуть наш контракт. Вы мои ученики, и этого уже не изменить. Рассаживайтесь по местам, сейчас начнем». Все послушно уселись за парты. «Господин Морту, раз вы решили провести урок, вам помочь спуститься?» — заботливо предложила Алиса. «Не стоит, я никуда не намерен спускаться. Мертвые должны оставаться на своих местах, это правильно. Расселись?» «У мертвых со зрением не очень, но я взгляну на вас одним глазком». «Хорошо. Справились ли вы с домашним заданием? А я вам задавал что-нибудь?» «Нет? Вы уверены?» «Ну ладно. Тема сегодняшнего занятия — основы магии лечения, основанного на замещении. Как я уже говорил на одном из предыдущих занятий...» «Или не говорил. Неважно. Замещение в магии лечения является основным принципом...» «А вам точно необходимо это знать?» «Конечно, необходимо, это же очень важно. Ладно, замещение простыми словами можно объяснить так. Переложить с больной головы на здоровую, то есть найти для своего вылечивания кого-то и поменяться с ним здоровьем. Очень гуманно, на мой взгляд». «Это сарказм, если что». После революции и перевода медицины на новые гуманистические стандарты было принято решение применять в качестве откатных животных только монстров. В наше время их отлавливают за чертой, помещают в специальные устройства и используют для излечения людей. Записывала одна Алиса, остальные же преподаватели не слушали. Насладившись представлением, они принялись судорожно повторять конспект по истории. Деймос сидел с таким видом, будто спит с открытыми глазами. Люций собрался с духом и тоже достал свой испорченный конспект. Пятно за это время еще больше расплылось и отпечаталось на соседней странице. Что-то похожее он давно еще делал. Люций поднапрягся и вспомнил. Точно, упражнение с двумя сосудами и вином. Тогда, в сиянии чистой магии на уроке госпожи Александры, он вполне успешно сумел переместить жидкость из золотого графина в серебряный. Он оглядел убогий класс, исписанную парту и гудящих в разнобой учеников. Да уж, это не сияние. Но, возможно, ему удастся дожить сегодня до вечера. Надо только постараться сейчас. Он вырвал из другой тетрадки чистый лист, примерился и сконцентрировался на нем. Надо просто заменить часть материи по принципу «жидкость твердая». Жидкость меняем, а твердость оставляем. Жир — это жидкость. Пятно, неприятно чвакнув, вдруг отделилось от листа и, тоненько шваркнув, просвистело полупрозрачным зарядом мимо. Люций слегка отклонился в сторону, чтобы понять, куда же оно делось. Не понял, а потом с ужасом увидел на своем листе что-то белое. Тщательно выведенные буквы были абсолютно не видны теперь. Он в шоке прикоснулся к белой субстанции, и она осталась на его дрожащем пальце. Тогда Люций попробовал подуть на лист. Белая пыль тут же послушно улетучилась, и он с восторгом увидел свой конспект. Красивый, чуть витиеватый почерк, аккуратно отчеркнутые темы и выводы — все на месте. Вот только где же чертово пятно? И что это был за порошок? Он осматривал класс в поисках белой субстанции и, наконец, поднял глаза вверх. Белый потолок. И звездка. Он, как завороженный, глядел на господина Морду, который все сыпал на них сведениями и номерами законодательных актов, касаемых откатных животных. Рядом с головой преподавателя, прямо в центре потолка, красовалось огромное темное пятно. Люций фыркнул. «Этому сараю точно хуже не будет. Отлично вышло». Он поднял конспект и молча показал его Алисе. Та глянула в ответ почему-то сердито и продолжила строчить записи. Люций вздохнул. Медицинская магия была, возможно, самым бесполезным предметом здесь. Она ему точно не пригодится, тем более с таким преподавателем. Звонок с урока прервал его мысли. Учитель опять забыл про домашнее задание, погрузившись в собственные переживания. Сердобольная Алиса не утерпела, все-таки опять подошла к нему и даже подергала осторожно за провисающую веревку, чтобы привлечь внимание. «Господин Морту, может, все-таки позвать кого-нибудь?» — спросила она. Преподаватель уже не отвечал. Он лежал на потолке, закрыв глаза, и блаженно улыбался. «Ну ладно. До свидания». Они втроем направились в класс искусств. «Он в таком плачевном состоянии, что даже не может нормально преподавать», — бурчала Алиса на ходу. Люций фыркнул. «Переживаешь за него, как за родного?» — попробовал он съязвить и глянул на братца, но до того тонкий сарказм не дошел. «А почему он не может нормально преподавать?» — удивился Деймос. «Занятия проводит, даже материалы рассказывает. Признавайся, тебе на самом деле что-то другое волнует». Люций не понял, о чем это он, но, кажется, попал в точку. Алиса отвела взгляд. «А это правда, что в медицине в качестве откатных животных используют монстров?» «Нет», — застонал Люций, — «только не говори, что ты теперь еще и за бедненьких монстров будешь переживать». Подруга надулась. «Еще не решила». Потом она быстро сменила тему. «Как думаете, это господин Рикмар делает так, что Морту не может с собой покончить?» «Думаю, это не вызывает сомнений», — отозвался Люций. «Интересно, что же у него такого в жизни случилось?» — задумчиво спросила Алиса. К счастью, долго на эту тему порассуждать она не успела. Они как раз подошли к нужному классу. Люцию нравились занятия по искусству. Во-первых, их никогда не было. Наступил уже конец октября, но преподавателя по предмету они так и не увидели. Все привыкли, что эти часы — просто свободное время, которое можно было проводить, тихо сидя в классе. Ну, или не очень тихо. Чаще всего это зависело от Карла. Во-вторых, Люций не признался бы в этом добровольно даже под пыткой, но ему нравилась сама аудитория. Обычно хаотичные, неопрятные вещи его раздражали, но этот кабинет был исключением. В нем царила какая-то особая атмосфера. В небольшом круглом учебном классе стояли, где хотели, разномастные стулья, кособокие мольберты и несколько одиноких музыкальных инструментов. Один пюпитр загораживал дверь в подсобку. Тут и там виднелись чучела животных, прихотливо изогнутые ветки растений и белые геометрические фигуры, правильные формы которых выглядели насмешкой над царившим вокруг хаосом. Во всем этом Люцию виделось нечто теплое. Слово было странным, неподходящим для описания учебных классов, но почему-то именно оно пришло ему на ум сегодня и казалось абсолютно верным. Это было единственное помещение школы господина Рикмара, окна которого свободно пропускали солнечный свет. Проходя через старые толстые стекла, он становился приглушенным, и в воздухе медленно плавали светящиеся звездочки пылинок. Ученики, как обычно, расселись и занялись своими делами, достали тетради по истории. Полтора часа ведь осталось, и все, смерть! Но тут произошло странное и неожиданное событие. Занятие началось. Раздался грохот падающего пипитра, распахнулась дверь, которую раньше никто не замечал. Судя по всему, она вела в подсобное помещение, и оттуда почти видимыми клубами повалил густой отвратительный смрад. Такую вонь мог источать, ну, разве что Люций не знал. Не было в Эмбере ничего, что могло бы так отвратительно пахнуть. Ученики бросились к окнам и двери на выход, но все замерли, когда увидели, что следовало за запахом, а точнее, то, что являлось его источником. Из подсобки показалась большая железная клетка, внутри которой сидело собакоподобное лысое существо. Все охнули в один голос. Это был монстр. Тварь лежала на дне, спокойно плывущей по классу клетки. Монстр хрипел, скулил, силился подняться, но не мог. Люций почувствовал за спиной шевеление. Он обернулся и с удивлением понял, что они с Деймосом инстинктивно закрыли за собой Алису, и теперь она пыталась высунуться из-за их спин, чтобы разглядеть происходящее. Люций не сомневался, что она сейчас подавляет желание достать свой журнал и сделать в нем запись. Рука подруги потянулась к рюкзаку, он на полпути поймал ее и остановил. Клетка долетела до середины класса и с оглушительным грохотом свалилась на пол. Тварь заскулила сильнее. «Приветствую вас, друзья мои!» — раздался радостный голос, и вслед за клеткой из подсобки появился невысокий мужчина средних лет. Одежда была ему на несколько размеров велика и висела мешком, оттого он казался худым. Подбородок зарос густой щетиной, волосы растрепанными патлами свисали по бокам. Преподаватель блаженно улыбался и часто моргал. Иногда в разнобой. «Присаживайтесь где хотите, как сами решите», — радостно продолжал он. «Итак, меня зовут господин Лоренц, и я буду преподавать у вас искусство, а также стану наставником для тех, кто выберет этот предмет профильным». Преподаватель замолчал. Кажется, единственная выученная фраза только что закончилась, но никто его и не слушал. «Монстр!» Настоящий живой монстр беспокойно дергался в клетке. Он выглядел настолько отвратительно, что смотреть на него было невозможно, но и прекратить жадно рассматривать не получалось. «Красавица, правда?» — блаженно произнес господин Лоренц, растягивая каждое слово. Он уселся за преподавательский стол и закинул на него ноги. «Я назвал ее Синди. Ей тут не очень комфортно, поэтому через...» Он сверился с рукой, на которой не было никаких часов. «Ровно через 2 часа ее нужно вернуть в родную среду обитания за границей, а то и окочуриться может». «Это вы ее поймали?» Люций не сразу понял, что этот вопрос задал его собственный род, предварительно не спросив разрешения у мозга. «Ну, конечно, я гулял по лесу и случайно наткнулся на Синди, решил непременно вас с ней познакомить». «Гулял по лесу? За алой границей?» «Вы знаете, искусство — это такая штука, его нельзя в себе удержать, дисциплинировать. Оно живет в душе каждого из нас и иногда выползает наружу. У него своя собственная жизнь, и мы не можем его к чему-то принудить, зато мы можем его приманить. Разве Синди не прекрасный для этого вариант? Посмотрите, ну разве она не вдохновляет? Такая дикая и гармоничная одновременно. Лично мое искусство вдохновлено уже по самое не хочу. А у вас? Вы, наверное, переживаете за нее? Не волнуйтесь, я успею ее выпустить до того, как совсем плохо станет». В глазах Синди... Какой к чертям Синди? Монстра! В глазах монстра ясно читалась ненависть ко всему человечеству и его конкретным представителям, запертым сейчас вместе с ним в тесном классе. Люций, конечно, не был экспертом-психологом, но одно мог сказать с уверенностью. Класс переживал сейчас не из-за вероятной кончины Синди, а из-за ее острых клыков и длиннющих когтей. «Ну что, мои юные мечтатели, кто-нибудь уже вдохновился, чтобы зарисовать нашу модель или изваять? Можете создать шедевр в стиле мятой бумаги или воспеть ее в танце?» Класс не шевельнулся. Люций обдумывал, что же делать. Нужно было сматываться отсюда побыстрее. Этот парень — псих. Страшнее, чем все остальные так называемые учителя вместе взятые. «Понимаю вас. Сложно обуздать свои чувства и вычленить главное. Для начала выберите форму выражения своего восторга. Я бы остановился на акварели, хотя Синди достойной симфонии». «Ток-ток, господин Лоренц». От неожиданности все в классе, кроме преподавателя и Синди, вздрогнули. В дверях стояли мальчик и девочка, теперь они были одеты в старинные черные строгие костюмы и темные очки, словно эмбрианцы. При виде детей у Люция по телу волнами разлилось облегчение. Они-то уж точно наведут сейчас порядок. Какими бы странными эти охранники ни были, за безопасностью школы и учеников они следили отлично. Кто еще справится с монстром, как не двое других чудовищ? Он никогда не думал, что испытает радость при их появлении. «Что случилось?» — благостно переспросил господин Лоренц. «У нас тут творческий штурм». Девочка лучезарно улыбнулась и закивала. «Да, это прекрасно. Но директор просил передать», — подхватил мальчик, — «что вы немного увлеклись. Боюсь, было не очень хорошей идеей приводить Синди на занятия. Это может напугать учеников». Преподаватель окинул класс удивленным взглядом. «В самом деле? Никогда бы не подумал. Ну что ж, в таком случае я закрою ее до конца занятия в подсобку». «Не нужно. Позвольте, мы отведем ее домой». Господин Лоренц поджал губы и пожал плечами. «Ну, если так будет лучше...» Он спустил ноги со стола и подошел к клетке. «Синди, было приятно с тобой познакомиться. Прощай». Клетка приподнялась над полом и полетела к двери. Как только она преодолела порог, дверь с треском захлопнулась. Все еще раз вздрогнули. «Ну, хорошо». Преподаватель вернулся в свое удобное положение за столом и задумчиво почесал затылок. «Так, и чем же вас тогда занять? Я рассчитывал, что Синди станет вашей музой». Все стояли как вкопанные, не могли и пошевелиться. Люций понял, что все еще держит руку Алисы, и поспешил ее отпустить. «А как вы поймали монстра? Как вам удалось?» — пролепетал Ханс. Преподаватель только отмахнулся. «Я же говорю, гулял, натолкнулся на Синди, под рукой была клетка, но я и решил, что вам будет интересно и полезно с ней познакомиться». «Вы, должно быть, очень сильный волшебник», — выдохнула Верона. «Да не, это вам показалось. Искусство — вот главное чудо в нашей жизни. Ладно, давайте тогда вы к концу занятия... Эх, а согласитесь, все-таки, какие чарующие экспрессивные у нее линии. Давайте-ка рассаживайтесь, берите все, что попадет под руку, и покажите, на что же вас вдохновила Синди. А я...» Господин Лоренц достал из-за пазухи мятый листок бумаги, писалку и, встав на полу перед столом на колени, принялся что-то выводить. «Ну что, Алиса, тебе все еще их жалко?» — спросил Деймос, осторожно присаживаясь на прежнее место. Алиса прикусила губу. «Не знаю». Ученики тоже расселись и, наплевав на странное задание преподавателя, открыли конспекты по истории. Господин Лоренц без Синди выглядел не слишком опасным, и все понимали, что настоящий ужас их ждет на третьей паре. 21 февраля 1960 год. Второй мир. Город Москва. 12:10. Воскресенье. 10 лет до революции. Фрем. «Саша!» Фрем неуверенно переминался с ноги на ногу. Алластер, или как его назвали в этом мире Александр, не соизволил отреагировать. Это Фрема не удивило. Он привык к алластеровым особенностям, отстраненности, холодности, необщительности, но сейчас это было не кстати. «Саш, пойдем, пожалуйста!» Фрем огляделся по сторонам. Люди уже начали обращать на них внимание. Тучная женщина с авоськами прямо-таки прожигала взглядом. «Ну еще бы! Не каждый день встретишь мальчишку, завороженно рассматривающего светофор». Он отлично понимал, что так сильно привлекает Алластера в разноцветных светящихся кружочках. Подумать только! Разноцветных! Чего таить, он и сам пришел в замешательство, когда увидел их впервые. Но все-таки не тормозил на полпути и не зависал у столба с чудесными огоньками. Уже в пятый раз зеленый загорался, а Алластер, не мигая, все продолжал любоваться. Он даже в метро не так удивлялся. Возможно, все дело в том, что он из Адаманта. И роскоши подземных дворцов, в его понимании, не превзойти поочередно загорающимся красному, желтому, желтый слишком быстро пропал, зеленому. О, а вот опять красный. Надо же, желтый слишком шустрый. Фрем с ужасом осознал, что тоже засмотрелся на несчастный аппарат, управляющий дорожным движением. Он заставил себя отвести взгляд, шмыгнул носом и огляделся по сторонам. Центр Москвы, вокруг шумит и пыхтит жизнью зимний город. Столько машин, людей, и некоторые из них уже с сомнением косятся на двух странных ребят, замерших перед светофором. Фрем вдруг осознал, как недолго он и сам тут живет. Думал, что за 4 года прижился, выучил язык, столько всего понял и осознал, и вот, на тебе, позорище, цветные огоньки. Никакой он не местный, все тот же мальчишка из первого мира. Так чего от новичка-то требовать? «Саш, все, я ухожу, ну, пожалуйста!» Фрем потряс Алластера за край куртки. «Это красиво!» — просипел оживший Алластер. «Ценитель искусства, пошли уже!» Алластер выдохнул, оторвался, наконец, от прекрасного зрелища, и они кое-как перешли несчастную дорогу. «Ура! Я уже испугался, что скоро музей закроется!» — говорил по пути Фрем. «Хотя я тебя понимаю. Поначалу тут все кажется чудным. Ты скоро привыкнешь. Я вот, знаешь, как уже здорово привык». «Не имеет значения», — ответил Алластер сухо. «А что находится, как ты сказал, в музее?» За тот месяц, что новенький находился во втором мире, Регина почти не разрешала ему показываться на людях. Только неделю назад Алластер впервые вышел на улицу. Фрем с Региной повели его в гастроном. Это должно было, по мнению Фрема, поразить гордого адаманца. Ну уж куда гастроному до светофоров? А сегодня они совершали первое серьезное путешествие. Регина доверила Фрему довести Алластера до Третьяковской галереи. Задание было ответственным, и он не мог ее подвести. Сама она ждала их около музея, куда, по ее словам, должен сходить каждый культурный человек. Они шли по заснеженной счастливой Москве. Вокруг сновали люди в цветастой одежде, и их вовсе не заботила божественность белого цвета. Они спешили по своим счастливым делам и не боялись осквернить своей нечистотой опускающиеся на их головы и плечи снежинки. 4 года назад Фрем не мог даже вообразить, что со снегом можно и играть, что из него можно что-то строить, а со снежных горок скатываться на санях. Он еще раз шмыгнул носом. Все же с появлением Алластера он немного расклеился. Вспоминались собственные первые дни после переезда. Хотя они не были очень счастливыми, лучше их не вспоминать. «Музей — это такое место, — попробовал он объяснить по-быстрому. Там выставляют всякие красивые вещи, и на них можно смотреть». Алластер почему-то нахмурился. Мы сейчас идем в Третьяковскую галерею. Я там уже был с Региной. И еще мы туда ходили осенью, всем классом. Там очень красиво. Это, наверное, самый лучший музей с картинами во всем мире. Мишки там классные. Это картина такая». Алластер остановился настолько резко, что Фрем еще какое-то время по инерции продолжил движение вперед. «Картины?» — переспросил Алластер. И Фрем вдруг понял смысл выражения. От такого голоса молоко киснет. «Ну да, картины. Они там все красивые». Алластер отреагировал очень красноречиво. Сказал «Угу!» Повернулся на 90 градусов и пошел в сторону Софийской набережной. «Стой!» — крикнул Фрем и бросился к удаляющемуся Алластеру. Тот уже почти затерялся в толпе. «Не хочешь в музей? Давай не пойдем. Но там ждет Регина. Пожалуйста, нужно с ней встретиться, она будет переживать». Алластеру было на все плевать. Он продолжал идти и чуть не выскочил на проезжую часть. Вовремя остановился, как добросовестный гражданин, дождался зеленого сигнала светофора и пошел на другую сторону улицы. Еще чуть-чуть, и появится Кремль. Даже пыхтя от возмущения и пытаясь задержать этого вредного придурка, Фрем подумал, что вид алого гиганта должен привести Алластера в восторг. Хотя он же из адаманта, его даже метро не проняло. Но Алластер не дошел до Кремля. Внезапно он свернул с просторной и широкой улицы в темную подворотню и оказался в обыкновенном дворике с заснеженными деревьями и детской площадкой. Несколько детей лепили снеговика. А ненормальный все несся вперед и мог скоро выскочить в другую подворотню, на оживленную улицу, где потерялся бы окончательно. «Алластер!» — не выдержал Фрем. Услышав свое настоящее имя, он, наконец, остановился, тяжело дыша. Блуждающий взгляд вдруг зацепился за играющих детей. Фрем сумел его догнать. «Ты извини, нужно было, наверное, спросить. Но музеи всем нравятся. Не хочешь, не пойдем картины смотреть. Но мы должны найти Регину. А картины там внутри здания. Снаружи их не видно. Честно, пошли». Алластер продолжал глубоко дышать и, кажется, опять заклинился. Не сразу. Но Фрем понял, почему Алластер остановился в этом дворе. Почему так глядит на обычную зимнюю картину? Он ведь и сам когда-то увидел это впервые и долго не мог насмотреться. «Здорово, правда?» — прошептал Фрем, и шепот его утонул в тишине падающего с небес снега. Ему не нужен был ответ Алластера. Дети звонко рассмеялись. Голова снеговика сползла с туловища, хорошо хоть не рассыпалась. Они принялись водружать ее обратно, радостно щебеча. Из подъезда одного из домов вышла женщина с большим железным тазом. В нем лежало свежевыстиранное белье. Женщина нацепила валенки на голую ногу, шубка ее была совсем плохонькая, но это Фрем сейчас понимал. Раньше она показалась бы ему роскошной. Женщина засучила рукава по локте и принялась развешивать белые, парящие теплом простыни на веревке. От ее рук было тяжело отвести взгляд. Домашние, мягкие. Фрем шмыгнул, только на этот раз насморк был ни при чем. «Они такие...» Глаза заслезились. В каком-то невозможном, несбыточном мире на месте этой женщины стояла его мама. Живая. Она вышла бы из дома с чистым, белым бельем и развешивала простыни на морозном ветру. А Фрем укреплял бы шею снеговика, чтобы голова больше не сползала, а потом пригласил бы друзей к себе в дом, посмотреть телек. «Свободные!» — Алластер кивнул, не отводя взгляда. «Это тоже красиво!» — прошептал он. «Здесь правда очень хорошо. Ты скоро привыкнешь, и будешь здесь счастлив», — воскликнул Фрем, но Аластер взглянул на него сумрачно. «Я не останусь здесь». «То есть как не останешься? А куда же ты денешься?» «Вернусь домой». Фрему показалось, что он не расслышал. Никто из спасенных людей никогда не говорил таких слов и даже думать так не мог. Похоже, Аластер еще не отошел от своих ужасных потрясений и головой слегка поехал. «Вернешься?» — внутри кольнула эгоистичная иголочка. Фрем подумал, что проблем у него после ухода Аластера будет на порядок меньше. Он постарался засунуть эти нехорошие мысли поглубже и воскликнул. «Ты ненормальный! Никто не хочет вернуться туда! Да как ты можешь так говорить после этого?» Фрем обвел рукой двор. Аластер кивнул. «Именно! Как я могу не уйти после этого?» Фрем яростно пытался сообразить. «Я не понимаю! Тебя убьют! Стоит только вернуться!» Пусть он не знал, что там у Аластера за душераздирающая история случилась, но понимал, что именно так и будет. Аластер лишь улыбнулся. Хотя эту надломленную, кривоватую гримассу с трудом можно было засчитать за улыбку. «Возможно, что убьют. Но проверим, кто успеет это сделать первым. Не смотри так. Я пока никуда не собираюсь. Мне нужно время, и оно у меня, к счастью, есть. Теперь я знаю, чего хочу». «Ты рассуждаешь, как наивный дурак. Ты ничего не сможешь изменить», — проговорил Фрем, опираясь на голос разума. Но сердце его в это время внимательно прислушивалось. Оно, такое большое и кровоточащее, хотело слушать дальше, жаждало не только слушать, но и верить. «Я хочу увидеть это в нашем мире», — скупо пояснил Аластер. «И я своего добьюсь». Фрем вернулся к разумной своей части и попытался представить, что в подобной ситуации сказала бы Регина. Его мозг пытается не сойти с ума, он нашел то, за что можно зацепиться, и сделал своей навязчивой идеей. Да, пожалуй, она сказала бы нечто похожее. Это было странно, но Фрему показалось, что Аластер стал выглядеть лучше. Он глубоко вдохнул полной грудью и следующую фразу произнес абсолютно спокойно. «Мне, кстати, нужно будет решить одну небольшую проблему. В ближайшие 15 лет я не смогу расти и взрослеть. Кажется, в этом мире так не принято». Когда Фрем смог что-то говорить, он выдавил из себя. «Небольшая проблема? Небольшая? Да ты... Надо ей рассказать прямо сейчас». Аластер выглядел задумчивым. «Думаю, ты прав. Хорошо. Теперь пойдем к Регине».